Арнор и потомки Исилдура. После Элендила и Исилдура 8 великих князей сменились на престоле Арнора. Но в 10 столетии Третьей эпохи княжичи затеяли междоусобицу, и Арнор разделился на три части: Артедаин, Рудаур и Кардалан. На северо-западе, в Артедаине, преемство Исилдура соблюдалось нерушимо, а в Кардалане и Рудауре княжеский род скоро прервался. Тройственным распрям не было видно конца, и гибли в боях друг с другом малочисленные дунаданцы. Особенно враждовали из-за крепости Амон-Сул, ветрогорной башни, на границе Рудаура и Кардалана, ибо в ней находился главный северный палантир. Другие два пребывали в Артедаине. В середине 14-го столетия черное злодейство надвинулось на Арнор. На крайнем севере, по обе стороны Великого Кряжа, возникло Андорское царство, куда стекались лихие люди, орки и прочая хищная нечисть. Повелитель этого края был известен как царь-ведьмак, и лишь много позже узналось, что он-то и есть главарь кольценосцев, который явился на север, чтобы истребить дунаданцев Арнора, пользуясь их раздорами, ибо к Гондору в те времена врагам подступа не было. В 1409 году огромное войско выступило из Ангмара, переправилась через реку, вторглась в Кардалан и окружила гору Заверть. Дунаданцы были разгромлены, великий князь Арвелек убит. Крепость Амон-Сул сожгли и разрушили, но палантир удалось спасти, сберечь при отступлении и доставить в Форност, столицу Артедаина. Руадур захватили люди-лиходеи, прислужники Ангмара, и все тамошние дунаданцы погибли или бежали на запад. Кардалан был разорен дотла. Согласно сказаниям, ангмарские полчища были тогда отброшены воинством эльфов из Раздола, ибо Элронд привел из-за гор лориенскую подмогу. Курганы Тирн-Гордхада, как назывались когда-то могильники, очень древние, многие из них остались от первой эпохи, от пращуров Эдайна. Поэтому нуменорские дунаданцы чтили эти курганы, и там были погребены многие их витязи и государи. Рассказывают еще, что курган, где оказался в заточении хранитель кольца, был гробницей последнего князя Кардалана, который погиб во время войны 1409 года. К 1974 году Ангмар вновь достиг вершины могущества, и царь-ведьмак вторгся в Артедаин посреди зимы. Столица Форност пала, остатки дунаданцев были рассеяны, но княжичей удалось спасти. А сам великий князь Арвидуи, последний государь Арнора и Гондора, сражался сколько было сил. И с горстью израненных дружинников ушел от погони на быстрых конях. Они сели на корабль, который прислал за ними Сэрдан Корабел, но корабль этот задавили льды в северном заливе Фаракель. Так погиб последний государь Арвидуи, и с ним сгинули в море два палантира. То были камни из Анументаса и Амансуда. На севере остался только один камень в башне Эмин-Бераид, обращенный к заливу Люн. Его сберегали эльфы, и хотя мы об этом не знали, он оставался там, покуда Сэрдан не отдал его Элронду, когда тот уплывал за море. Говорят, впрочем, что этот камень был не похож на остальные и не переглядывался с ними. Глядел он лишь в морскую даль. Элендил водрузил его на башне в надежде сквозным взором увидеть в прошлом Эриссею, светоч погибшего Запада, но ничего не было видно за разверзшейся морской пучиной, безвозвратно поглотившей Нуменор. Между тем обитатели Хоббитании жили по-заведенному, хотя воины не миновали их края, и жить порой приходилось скрытно. Они послали лучников на помощь государю, и те не вернулись. Другие бойцы отправились на битву, низвергнувшую Ангмар, о чем говорится ниже, в хронике Южного княжества. Потом, в мирные времена, хоббиты вполне успешно управлялись сами со своей жизнью. Наместником государя они выбрали себе Хоббитана и на том успокоились, хотя возвращение государя истинного ожидали еще многие века. Но со временем надежда исчезла, и отзвук ее слышен лишь в присловии «Это жди, пока государь вернется», когда речь шла о недостижимом благе или неизбывной напасти. Первым Хоббитаном был некий Букка с болота, которого побегайки считали своим родоначальником. Его избрали Хоббитаном в 379 году по нашему летосчислению, в 1979 по общему. Княжение Арведуи завершает историю Северного государства, ибо дунаданцев осталось совсем мало, да и все народы Ириадора сильно убавились в числе. Однако же преемство княжеского рода сохраняли дунаданские вожди, первым из которых был Аронард, сын Арведуи. Его сын Арахель вырос в раздоле, как вслед за ним и повелось. Там же хранились наследные сокровища царственного дома, кольцо Бараира, обломки Нарсила, звезды Элендила и скипетр Ануминаса. Этот скипетр был главным символом царственного достоинства в Нуменоре, а равно и в Арноре, где государи не носили короны, но лишь единственный алмаз — Элендимир, звезду Элендила на челе в серебряном венце. Согласно преданию, нуменорский скипетр сгинул с Арфаразоном. Скипетром Ануминаса был серебряный жезл, самое древнее изделие рук человеческих, какое сохранилось в Средиземье. Ему уже было больше 5000 лет, когда Элронд вручил его Арагорну. Прообразом короны Гондора был нуменорский боевой шлем. Изначально она и была простым шлемом, вероятно, таким, какой был на голове Исилдура в битве при Дагорладе, ибо шлем Анариона расколол убивший его камень из Барад-дурской пращи. Но во времена Атанатара Алькарина его изукрасили алмазами. Таким изукрашенным шлемом был коронован Арагорн. Было 15 вождей, прежде чем родился 16-й и последний, Арагорн II, вновь ставший государем Гондора и Арнора. Мы называем его нашим государем, и когда он бывает на севере, в своем выстроенном заново дворце в Ануминасе, на берегу Сумеречного озера, у нас в Хоббитании все радуются. Но в наших краях он не появляется, соблюдает свой же закон, который воспрещает громадинам переступать наши рубежи. Зато он часто приезжает со свитой из дивного народа к Большому мосту и там встречается с друзьями или другими хоббитами, которым надобно видеть государя. Иногда они уезжают с ним и гостят, сколько вздумается, у него во дворце. Хоббит Перегрин бывал там много раз. Бывал, конечно, и наш голова, мастер Сэмиум. Его дочь, Эланор Златовласка, служанка государыни Арвин, вечерней звезды. Северяне и дивились, и гордились тем, что, хотя их княжество погибло, а народ умолился числом да нельзя, преемство династии от отца к сыну сохраняется из поколения в поколение. Жизненный срок дунаданцев в Средиземье сокращался и сокращался, но в Гондоре, после того, как пресеклась княжеская династия, он сокращался быстрее, а северные вожди все-таки жили вдвое дольше тогдашних людей и далеко превосходили возрастом самых старых из нас. Арагорн, тот прожил до 190 лет, дольше всех в своем роду, со времен князя Арвигила. Но в Арагорне Элиссаре возродилось достоинство государей древности.